Да за что, скажи ты мне, за что? Эх, вин наших рабских с предостатком найдется. Кто Богу не грешен, царю не виноват. Вроде по бумаге выходит, хозяйство при тебе, государыня, неправильно. За добром твоим плохо глядел, деньги для себя утаивал. А я, матушка, ну и утаивал, ну и себе оставлял. Так это ж мои деньги, шкатульные. Мне тебя и винить, если что. А для меня на тебе вины нет. Лишь бы ты жил здесь. Лишь бы промеж нас все по-хорошему, по-старому. Что уж старое поминать. Теперь ни тебе, государиня, ни мне от него ничего, окромя беды да горя, не будет. Молчать лучше. Как молчать? А сердцу разве прикажешь? Да я сама замест тебя в Петербург поеду. Сиди тут, хозяйство карауль. Сама тетеньке Екатерине Алексеевне в ножки кинусь, умолю ее злодейку, умолю разлучницу. Молчи, Анна Иоанна. Богом прошу, молчи. Никуда ты не поедешь, сама знаешь. Без указу Александра Даниловича шагу не ступишь, дыхнуть не посмеешь. Клячи для воска не сыщешь, а ты в Петербург. Доеду, соколик мой любезный, не знаю, как, а доеду, пешком дойду. А памятайся, Анна Иоанна, ну дойдешь, ну во дворец тайком проберешься, ну, государь, не на глаза попадешь, а дальше-то что? Она, что ли, делам да словам своим хозяйка? Вот когда мой конец придет, вот когда мне, не приведи, не дай Господи, бытогов до Сибири не миновать, коли еще жив останусь, легко ли, царевнин любовник, за такое никогда не миловали. А Прасковью миловали? С Мамоновым обвенчали, с сынком жить дозволили? Чем я-то хуже? Чай не царевна, не девка, герцогиня вдовая, сама себе голова. Денег не дают, так сам хоть уважать должны. В истории чернеца Федоса Матюшкин и Воронин остались последними. Но память отступала вспять. Ведь курьеров было больше, гораздо больше. 1500 верст от Петербурга до Архангельска их хоровод в последние месяцы перед выездом обоза с потаенным ящиком проделывает добрый десяток раз. Всегда спешно, всегда секретно. Предмет обсуждения – не следствие над Федосом, оно уже кончилось, и не условия его заключения, они тоже установлены, но смерть возможная, желаемая, необходимая. Конечно, Федос еще жив и даже не подаст признаков болезни. Но поскольку казнить его почему-то не хотят, разве нельзя надеяться и помогать надежде? Архангелогородский губернатор Измайлов считает, что нужно и полезно. Пусть тайная канцелярия сообщит, как ему поступать в случае желанной развязки. Ответ не заставляет себя ждать, как всегда жестокое и полное недоверие. Когда придет крайняя нужда к смерти чернцу Федосу, иначе не останется возможности выздоровления, впустить к нему для исповеди священника, но не иначе, как в присутствии самого Измайлова. Каждое слово предсмертной, предназначенной одному Богу исповеди, должно стать известным тайной канцелярии. Потом келью с умирающим, не умершим, запереть и опечатать. Если Измайлов будет контролировать священника, то и священник послужит его проверке. Так надежнее. А оставаться кому бы то ни было около Федоса в одиночку строжайше запрещено. Смысл распоряжения Измайлову ясен. Но ведь оставленный в агонии узник умрет, и тогда появится проблема тела. Каковы указания тайной канцелярии на этот счет? Снисходительный ответ давал позволение похоронить узника вместе с заключением. Это значит в Никольском Карельском монастыре, неподалеку от Архангельска, в самом устье Северной Двины. Подорожные подтверждают, что как раз оттуда и начал свой путь обоз преображенцев.